Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Коваль. Самая легкая лодка в мире. Читает Александр Быков. Пятая серия. Пришла весна, и я стал готовиться в плавание. Давно уже мечтал я пробраться на Багровое озеро, недоступное и далекое, затерянное в болотах. Для такого интересного и опасного плавания нужен был напарник, а напарником мог быть только один человек — художник Орлов. Я, конечно, помнил, что Орлов отказался плавать со мной, но все-таки еще раз решил поговорить с ним, уговорить, заманить. И я пошел в мастерскую. На этот раз в мастерской не было милиционера и этой ужасной Клары. Зато посреди стола стоял тот самый, к моему удивлению, граммофон. Упорный Орлов выменил его у милиционера на канделябр. Подперев руками щеки, у граммофона сидели сам Орлов и фотограф-профессионал Глазков. Наслаждаясь граммофоном, Орлов втолковывал профессионалу, что лучшего звука на свете не бывает. «А магнитофон?» — спрашивал наивный фотограф. «Неужели и он хуже?» «В десятки раз!» — наваливался Орлов. «Магнитофона звук — дух!» «Но граммофон слишком тихо играет», — сомневался фотограф. «Магнитофон — гроб!» — ввязался я, чтобы поддержать Орлова. «А у граммофона не звук, а воздух, шумы залива!» Орлов обрадовался поддержке, и тут я понял, что судьба посылает мне подарок. Кажется, я мог поймать Орлова на граммофонную удочку. Объединившись вдвоем с Орловым, ловкими ударами справа и слева мы принялись раскачивать фотографа. Однако профессионал оказался на редкость упорен, отстаивая магнитофон. «А что бы ты стал фотографировать?» — коварно спросил я. «Магнитофон или граммофон?» «Магнитофон», — сжавший зубы, ответил фотограф. «Фотографировать магнитофон — и глупость», — сказал я. «Лучше фотографировать дальние озера, невиданных рыб и зверей и вообще места, по которым не ступала нога человека». «Таких мест уж на свете нет», — сказал профессионал, твердо держась за магнитофонную линию. «Мало», — поправил его я, — «но все-таки они есть. Конечно, любители магнитофонов таких мест не знают, а вот мы, граммофонные души, знаем кое-что». «Конечно, знаем», — сказал Орлов, сам не понимая, что клюет потихоньку на мою удочку, и радуясь, что мы оба с ним граммофонные души. «Есть на свете Багровое озеро», — сказал я. «На нем никто не бывал уже лет 200». «Почему?» — спросил фотограф. «Он не знает, почему», — усмехнулся Орлов и показал на фотографа пальцем. Между тем Орлов и сам не знал, о чем идет речь, но прекрасно понимал, что я знаю, и спокойно нападал на Глазкова. Он надеялся, что после разговора о Багровом озере фотограф признает, что граммофон лучше магнитофона. «Дело, в общем-то, простое», — сказал я. «Давно, наверное, лет 200 назад, берега Багрового озера стали зарастать. В конце концов, они так заросли, что превратились в непроходимые болота. Люди, которые хотели пробраться к воде, погибали или возвращались ни с чем. Много лет никто не может пробраться на Багровое озеро. А вот мы, пожалуй, попробуем». «Это как же?» — спросил фотограф. «Уж это мы знаем как», — засмеялся я, подмигивая Орлову. Орлов, хотя и с сомнением, но клюнул молча на мою удочку. «Уж мы-то с Орловым приберемся», — сказал я, решивши, что пора уже подсекать мою рыбину и усаживать получше на крючок. «Ага», — сказал Орлов. «Дело в том», — продолжал я, — «что Багровое озеро связано с другим озером, Сиверским. От Сиверского ведет к нему узкая протока. По этой протоке и можно добраться до Багрового на лодке». «Разве до тебя эта идея никому в голову не приходила?» «Приходила», — усмехнулся я. «Но на обычной лодке по протоке не проплыть. Слишком узка, заросла травой и болотом. Многие пытались, да поворачивали. А мы с Орловым можем пройти. Во всяком случае, попробуем». «Как?» «Очень просто. У нас есть одуванчик. Самая легкая лодка в мире. На ней, только на ней можно пройти протоку». «А когда вы отплываете?» «Пожалуй, Через недельку. Может, меня возьмете? Робко попросил Глазков. Ну уж нет, засмеялся я. Лодка не выдержит троих. Да и зачем нам люди с магнитофонной нервной системой? Верно, Орлов? Да что ты привязался к этому магнитофону? Примирительно сказал фотограф. Ладно, пускай граммофон лучше, я согласен. И душа у меня не такая уж магнитофонная. А какая же? Смеялся я. А может, патефонная? Кто ее разберет? Ты слышишь? Слышишь, как он заговорил? Слышу. Глухо ответил Орлов. Но только не слишком ли ты торопишься? Надо спешить, ответил я. Позже на озеро не пробраться. Протока так зарастет травой, что ее не найти. Ну что ж, сказал Орлов. Плыви, когда хочешь. А на меня не рассчитывай. Как то есть? Я не плыву. Остаюсь в Москве. Почему ты не хочешь плыть со мной? Мне некогда. Работать надо. Заказ сдавать. Горькая и ужасная обида вошла в мое сердце. Я понял, что сделать ничего не могу. Надо сматывать удочки, уползать потихоньку домой. Да возьми ты с собой фотографа, сказал Орлов. Видишь, он рвется в плавание. И душа у него вроде бы граммофонная. Я усмехнулся. Бородатый старый Голавль подсовывал вместо себя пескаря. Правда, тоже бородатого. С трудом согласился я взять его с собой. Мне казалось, что душа у него все-таки сильно магнитофонная. И черт его знает, как он с такой душой будет тонуть в озерах и увязать в болотах. Но плыть одному было глупо, рискованно. Нужен все-таки товарищ, помощник, напарник, собеседник. Надо же с кем-то и чай попить на берегу, и ухи похлебать. Фотограф очень просился в плавание, и я в конце концов согласился. Чудовищные бахилы, которые профессионал нацепил на свои фотографические ноги, меня почему-то немного успокоили. В резиновых ботфортах он имел бывалый землепроходческий вид. Кроме того, к моему удовольствию, из воротника выглядывала и тельняшка, которую фотограф называл по-морскому — рябчик. Наши сборы и суета вызвали у Петровича крайнюю тревогу. Он стоял рядом со шкафом. И хотя давно получил трешку, уходить не собирался. С большим подозрением рассматривал он фотографа, колбасу и сапоги. Раздался звонок. В комнату явились Орлов и Петюшка Собаковский. «Шайка потихоньку собирается», — спросил у меня Петрович. Нежданное нашествие сомнительных людей до того растревожило его, что он собрался бежать за милицией. Но тут раздался новый звонок. Появилась внезапная Клара Курбе, а за нею милиционер-художник. При виде милиции Петрович прирос к шкафу. Он смекнул, что сейчас начнется стрельба, отбор колбасы и задержание преступника. Милиция, однако, пожавши нам руки, уселась за стол. Тут на Петровича нахлынули новые мысли, что мы с фотографом тайные агенты. Безумными глазами глядел он на меня, как бы говоря: «Не сообщай ни о чем, умоляю». Специально, чтобы напугать Петровича, я строил Шуре сообщающую рожу. «Это ты пригласил Клару?» — потихоньку спросил меня Орлов. «Да нет». «Сама явилась», — сказал Орлов и поморщился. Это орловское поморщивание было мне непонятно. Вроде раньше он особенно не морщился при виде Клары. Непонятно было, откуда Клара взялась у Петровича. Ведь она никогда в жизни не знала моего адреса. Не знал его и милиционер-художник. Значит, откуда-то они узнали. А откуда? И почему Клара пришла с милиционером? В суматохе сборов спрашивать об этом было неловко. Клара, между тем, была сегодня какой-то необычной. Я бы даже сказал, необыкновенной. Она как-то стеснялась, пряталась за милиционера, и в руках у нее была ромбическая картонная коробка. Куда деть эту коробку, она положительно не соображала. Какое-то время мне казалось, что она хочет всучить коробку мне. И я на всякий случай отошел к лодке. Лара водрузила коробку на стол. Под гомон милицейских восторгов коробку вскрыли, и в ней оказался чудовищный торт, на котором росла неприятно розовая толстая роза. Фотограф взялся заваривать чай, а Клара резать розу. Стали пить чай с Клариным тортом. Милиция, как я и полагал, навалилась на розу, хотя и Петюшка оттяпал некоторый кусок. Задавленная тортом беседа текла вяло. Я рассказывал о багровом озере, о легкости одуванчика. «Слушай», — сказал Петюшка, втянув остатки розы, — «а кто у вас капитан?» «Что такое?» — не понял я. «Какой капитан?» «От кого, от кого?» «Но от Петюшки я такой глупости не ожидал. Кажется, всем ясно, что капитан я. Я строил лодку, задумывал плавание». «Все организовал. Так кто же капитан?» «Он», — сказал фотограф и показал на меня пальцем. «По-моему, он безрассуден», — сказал милиционер Шура, еле ворочая своим тортолюбивым языком. «Он не годится в капитаны». Я задрожал от удивления и обиды. Я надеялся, что кто-нибудь возразит Шуре, но все молчали. А Клара обиженно поглядывала на меня. Она прекрасно заметила, как невнимателен я был к ее розе. «Слушай», — сказал Петюшка, чувствуя, что обидел меня. «А зачем тебе быть капитаном? Ты и лодку построил, и плавание задумал. Вот и плыви себе. А капитаном пусть будет фотограф. Надо же ему за что-то отвечать». «Да какой из фотографа капитан?» — возмутился наконец Орлов. «Он и весло-то держать не умеет. Не знает, где север, где юг. Тоже мне нашли капитан». «Почему это из меня не выйдет, капитан?» — замедленно вдруг произнес фотограф. «Кто сказал, что я не знаю, где норд, а где зим? Ты сам-то знаешь, сколько ног у краба?» Фотограф-профессионал неожиданно взволновался. Губы у него побелели, борода встряслась. Приподняв над столом руку, он вдруг задрал рукав, и на руке его мы увидели не слишком-то большой, но явный синий якорь. Опустив рукав, капитан застегнул пуговицу и уставился обиженно в торт. «У краба 10 ног», — сказала Клара. «Но дело не в этом. Дело в успехе плавания. Я предлагаю проголосовать». «Проголосуем?» — спросил и милиционер-художник. «За меня проголосовали Орлов и фотограф, а за фотографа все остальные. Даже Петрович махал у шкафа лапой». Милиционер и Клара стали гордиться победой на выборах, а Петюшка подмигивал. «Зачем тебе быть капитаном? Брось ты это!» И я понял, что Петюшка прав. Главное — плыть куда хочешь. И я вдруг обрадовался, что капитаном у меня стал профессионал-фотограф и получил совсем неслыханный титул — капитан-фотограф. Вы слушали пятую серию чтения повести Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире». Читал Александр Быков. Режиссер Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «Россия».